Глава 15. В полуобморочном состоянии Кэт связался с похоронным бюро и с американским консулом. Гробовщик по долгу службы был сочувственно внимателен, а консул разговаривал по телефону отрывистыми короткими фразами. Ему уже не впервые приходилось иметь дело с трупами американцев. «Если у вас причины полагать, что в Соединенных Штатах найдется кто-нибудь, кто захочет получить тело мистера Холланда?» — спросил он. — Нет, думаю, что нет. В таком случае советую вам договориться с похоронным бюро и похоронить его в Санта-Марте. Здесь жаркий климат, и даже если прибегнуть к бальзамированию, то понимаю, что вы хотите сказать. Я приму необходимые меры. Было ли что-нибудь ценное среди его личных вещей? Немного денег. Может быть, вы хотите, чтобы я отослал их его дочери, или вы сами это сделаете? Сам. Хорошо. В его голосе слышалось явное облегчение. Гробовщик нашел священника, и тот прочитал короткую заупокойную молитву в присутствии Кэта. Мэг Гарсия, владелица похоронного бюро, и двоих могильщиков. Когда церемония была закончена, она сказала: «Ну вот и все. Больше мы ничего не можем для него сделать». «А часы?» — спросил Кэт. «Может быть, вы попробуете?» «У вас есть $1000?» «Да». «Тогда дайте их мне. Я попытаюсь его найти. Ждите меня в отеле». Лежа в комнате с включенным на полную мощность кондиционером, Кэт усилием воли заставлял себя размышлять. Все зависело от этих наручных часов. Он не может уехать из Санта-Марты, не узнав ничего о них. Если Гарсия сумеет выяснить, откуда у парня часы, у него появится ниточка, за которую он сможет зацепиться и раскрутить ход событий, хотя возможности у него ограничены. Он не мог отделаться от ощущения, что сейчас из соседней комнаты раздастся голос Блуи, бодрый, веселый, уверенный голос человека, который всегда знает, каким должен быть следующий шаг. А Кэт, в отличие от него, понятия не имел, что ему делать дальше. Он встал и прошел в комнату Блуи. Вещи, которые он купил в Атланте, были аккуратно развешаны в шкафу и рассованы по ящикам. Кэт собрал их и уложил в полотняную сумку Блуи. В куртке лежало $7000, то, что осталось от 10000, которыми Кэт расплатился с Блуи в Атланте. В бумажнике Блуи он нашел школьную фотографию маленькой темноволосой девочки. Кроме нескольких сотен долларов, в бумажнике не казалось больше ничего, ни кредитных карточек, ни водительского удостоверения. Только клочки бумаги с незнакомыми телефонными номерами и неразборчивыми каракулями. Все это за исключением денег, фотографии и пистолета Magnum 357, он тоже сунул в сумку и застегнул молнию. Больше нечего было отослать в Соединенные Штаты. Он отдаст это швейцару. Пошатываясь, Кэт добрался до кровати и уснул. В дверь тихонько постучали. Кэт заставил себя подняться и взглянул на часы рядом с постелью. Уже вечер, значит, он проспал всю вторую половину дня. Он пошел к двери. «Можно войти?» — спросила Мэг. «Конечно, входите. Как успехи?» Она присела на диван, открыла свою сумочку и протянула ему наручные часы Rolex. «Он взял вашу $1000», — сказала она. У Кэта перехватило дыхание. Он перевернул часы и прочитал надпись на обратной стороне. «Кэту и Кэтберт. С любовью от Кейти и Джинкс». Он с усилием сглотнул. «Вы не выяснили, где он их взял?» «Выяснила. Он украл их у одного человека с повязкой на глазу. Вам это о чем-нибудь говорит? Да, конечно, ответил Кэт, заметно волнуясь. А он может знать, где сейчас этот человек? Он мертв. Его убили хулиганы за эти часы. Десяток молодцов подкараулили его в переулке. И, в общем, он не первый, да и ваш друг Холланд не последний. А парень знал что-нибудь об этом человеке? Хоть что-нибудь? Она покачала головой. Совсем ничего. Он сидел и выпивал в одной из забегаловок рядом с тротуаром. Они заметили часы. Когда пьяный встал и пошел, они направились за ним. Вот как это было. Кэт упал в кресло. Значит, конец всему. Если Педро пират мертв, ему без Блуи Холланда уже не на что рассчитывать. Он почувствовал, что силы покинули его. Он вспомнил голос, который услышал по телефону, и то единственное слово, и понял, что уже ни в чем не уверен. Он взялся за это дело, вообразив, что ему есть на что надеяться. Из-за его идиотского упрямства и наручных часов убит хороший человек. Он изо всех сил старался не расплакаться. — Что вы теперь собираетесь делать? — спросила она. — Поеду домой, — устало ответил Кэт. — Боюсь, я уже получил все сполна. И, взглянув на нее, добавил. — Вы были очень добры ко мне. Могу ли я как-нибудь отблагодарить вас? — Да, вы можете пригласить меня сегодня на ужин и рассказать вашу историю от начала до конца. Она замолчала и продолжила. — Я знаю, кто вы такой, мистер Кэтлидж. Я поняла это по надписи на ваших часах. Сейчас я много об этом читаю. Вы очень изменились по сравнению с фотографиями, которые я видела. Кэт кивнул. Конечно, я накормлю вас ужином, но должен я вам намного больше. Тогда через час в баре с бассейном. Отлично, я приму душ, соберусь в дорогу и позвоню домой. Она ушла, а Кэт позвонил вниз и спросил, какими рейсами можно долететь до Майами. Послезавтра, сеньор, есть самолет из Картахены. А еще существует ежедневный рейс из Боготы. Завтра в 10 утра есть транзитный рейс из Санта-Марты. Пожалуйста, помогите мне попасть на рейс из Санта-Марты. И не могли бы вы попытаться устроить меня на транзитный рейс из Майами в Атланту, штат Джорджия? Он оставит, честно. Может быть, потом удастся как-нибудь ее вернуть. «Конечно, сеньор. И я бы хотел позвонить в Атланту. Он дал номер телефона Бена. Это международный разговор, и, наверное, его смогут дать не раньше, чем через час. Отлично, я буду либо в баре с бассейном, либо в обеденном зале». Он повесил трубку и пошел в душ. На этот раз она надела белое шелковое облегающее платье и выглядела даже красивее, чем обычно, а белки ее глаз буквально светились на фоне загорелой кожи. — Давайте сразу пойдем в обеденный зал, — предложил он, беря ее за руку. Я вдруг вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего ланча, когда все это произошло. Он повел ее к столу и почувствовал, что ему приятно прикосновение ее прохладной кожи. После того, как они заказали обед и напитки, она отпила глоток мартини и поставила бокал на стол. «Прежде чем вы начнете свой рассказ, я должна вам кое в чем признаться», — сказала она. «Я весь внимание. Я тележурналист на вольных хлебах. Я продаю отснятые мной материалы американским телестудиям. Мое полное имя — Мария Евгения Гарсия Гревель. Но в своей работе я пользуюсь именем Мэг Гревель». Кэт вдруг осенило. «Ну, конечно, я видел одну из ваших работ. Кажется, в шоу «Сегодня», не так ли? Что-то о партизанах Центральной Америки. Правильно, это был мой материал. Но вы, насколько я понимаю, никогда не появляетесь в кадре? Нет. В начале 70-х я работала на местной телестудии в Лос-Анджелесе и уговорила их послать меня во Вьетнам вместе с телеоператором и звукооператором. Не для того, чтобы снимать войну, а чтобы собрать какой-нибудь человеческий материал. Поговорить в госпиталях с ребятами из Лос-Анджелеса, например, «Привет, мамочка», что-то в этом роде. Не успели мы приехать, как Сайгон принялись бомбить. Мы прятались за стеной и попали под минометный огонь. Двое из моих помощников были убиты, а меня лишь слегка поцарапало. Мне удалось спасти кое-что из нашего оборудования, и я сняла фильм сама, по ходу сочиняя к нему текст. Я находилась там, пока не кончилась атака. И когда я вернулась в Лос-Анджелес, мой фильм сначала показали по местному телевидению, а потом и по общенациональному. Мне присудили за него премию Пиобди. С тех пор, продолжала она, я работала только в этой манере. Субъективный взгляд, голос за кадром. Моя своеобразная торговая марка. А сейчас техника стала миниатюрнее, весить намного меньше, так что таскать ее легче, чем раньше. Вы говорите, что вы на вольных хлебах. И не работаете ни на какой студии? Нет, предпочитаю независимость. За мои материалы хорошо платят, и я могу снимать то, что меня интересует. В основном я делаю репортажи из Южной и Центральной Америки, и из Филиппин. Впервые я приехал сюда, чтобы сделать материал об одной индейской семье, у которой есть маленький кокаиновый заводик на Амазонке. И работают они там вчетвером. Глава семьи, его жена и двое сыновей. Я встречалась тут с разными людьми, завела кое-какие связи и влюбилась в эту страну. Около Картахены я купила небольшой кусок земли и построила домик на берегу моря. У меня есть квартира в Нью-Йорке, но когда устаю, я приезжаю в свой домик. Я слышала о бандах хулиганов в Санта-Марте и уже целую неделю снимаю о них фильм. Думаю, в шоу сегодня с удовольствием возьмут этот материал. У меня уже все готово. Я снимала свой последний кусок, когда вдруг вчера наткнулась на вас на улице. «Похоже, вы интересно живете». Она кивнула. «Да, это так». Согласилась она и на секунду задумалась. «Я люблю быть на переднем плане. Кстати, сейчас я просто хотела вам сказать, что я репортер. И вы были бы не прочь сделать материал о том, чем я тут занимаюсь». Она отрицательно покачала головой. «Нет, я не собиралась ничего записывать и не буду заниматься этой историей. В любом случае, вы возвращаетесь домой, не так ли?» «Нет, во мне говорит простое любопытство, поскольку уж я оказалась втянута в гущу событий. Но я все-таки репортер, и хочу вас предупредить, что когда-нибудь я могу использовать вашу историю в каком-нибудь своем материале». «Что ж, честное признание. Я пропущу эпизод с яхты, поскольку вы уже читали репортажи об этом». «Я читала только то, что написал «Тайм». Я тогда была в Гондурасе. Как раз там все было описано очень подробно. А я расскажу о том, что случилось позже, примерно месяц спустя». Он во всех подробностях изложил ей то, что произошло после телефонного звонка, однако не очень распространялся о своих контактах с Джимом. Пока он вел свой рассказ, у него самого складывалась в голове более ясная картина. Если у него и были сомнения насчет того, что он сделал все, что мог, то теперь они рассеялись. «А как вы познакомились с Блуи Холландом?» «Через друга. Боюсь, больше я вам сказать не могу. и сейчас вы чувствуете, что ваша дочь действительно мертва? Кэт вздохнул. Я уже не уверен, тот ли голос слышал я по телефону. И кроме того, у меня нет никаких фактов, подтверждающих, что она жива. Однако благодаря вам я знаю, что один из ее убийц уже на том свете. Значит, полдела сделано. И вы доведете это дело до конца, если сумеете разыскать Денни? При мысли о Денни его передернуло от злости. Если бы он сейчас тут сидел, я не смог бы поручиться за себя. Но я не представляю, с чего начать поиски. Может быть, у вас есть какая-нибудь мысль? Она покачала головой. Это большая страна. И не исключено, что его вообще здесь нет. Жаль, что мне нечего вам сказать. Принесли ужин, и они начали медленно есть, иногда перебрасываясь фразами о Центральной Америке и Колумбии. Когда убирали со стола, подошел официант и сообщил. — Вас к телефону, сеньор Эллис. Кэт поднялся. — Прошу прощения. Я заказал разговор. Скоро вернусь. Он пошел за официантом к телефону. Слышимость была отличная. — Боже мой, как я рад, что ты жив! — воскликнул Бен. — Мы безумно волновались. — У меня все хорошо, Бен. И завтра утром я вылетаю домой. Тут все зашло в тупик. Короткое молчание на том конце провода, а потом Бен произнес. — Послушай, через несколько дней после твоего отъезда в офис сенатора Карра позвонил какой-то парень. — Да? И что он сказал? — Он сказал, что у него есть сообщение от Джима. — Ты знаешь, что это за Джим? — Да. Так о чем шла речь? — Он хотел, чтобы мы передали тебе два сообщения, как только ты объявишься. Во-первых, парень, с которым ты служил во флоте, по имени Берри Хеджер, работает в американском посольстве в Боготе. Джим решил, что тебе может понадобиться его помощь, если возникнут проблемы. Кэт отлично помнил Берри Хеджера. Офицеры недолюбливали этого взводного за то, что он был слишком усерден и законопослушен. — Что ж, думаю, эта информация мне сейчас не очень пригодится, — ответил он. — Что еще? — А еще, — продолжал Бен, — тот телефонный звонок, когда ты подумал, что это Джинкс. — Так что же? — спросил Кэт. — Этот парень, Джим, просил передать, что звонили из гостиничного номера в Картахене. — Что? Он особо это подчеркнул. Установили, что звонок был сделан из, — зашелестела бумага, — из отеля «Карибы» в Картахене. Кэт почувствовал слабость в коленях, быстро придвинул стоящий рядом стул и буквально рухнул на сиденье. А Бен продолжал. — Не представляю, как можно установить такое. Но помощник сенатора заявил, что ты можешь поверить в это так же безоглядно, как ты веришь в Святое Писание. Послушай, Кэт, я должен извиниться перед тобой. Тогда мне показалось, что у тебя то ли галлюцинации, то ли бред. У Кэта бешено колотилось сердце и стучало в голове. В какую-то секунду он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. — Кэт, ты слышишь меня? Кэт взял себя в руки. — Да, Бен, прости, просто я переваривал информацию. Он залез в карман и вытащил записную книжку Блуи. — Бен, я хочу, чтобы ты кое-что сделал для меня. Это очень важно. Хорошо, все, что угодно. Он дал Бену адрес дочери и бывшей жены Блуи. — Найди доказательства того, что Мариса Холланд — дочь некоего Рональда Холланда. И, пожалуйста, передай ее матери, что Холленда убили в Колумбии хулиганы, ладно? — Конечно, договорились. — А к тебе не приставало это хулиганье? — Нет, Не повезло только Холланду. Он был моим помощником. Вот что еще. Я хочу, чтобы ты, не откладывая, переслал ей 10 000 долларов. Кроме того, я хочу, чтобы будущее ребенка было бы хоть как-то обеспечено. Свяжись с моим юристом и положи на ее имя 100 000 долларов. Оформи ее мать и меня опекунами. Я не хочу терять из виду этого ребенка. Сможешь ты все это провернуть? В самое ближайшее время я не вернусь домой. Во всяком случае, после того, что ты мне сообщил. Хорошо, Кэт. К завтрашнему дню все будет сделано. Что-нибудь еще? Пока все. Я позвоню тебе после того, как мне удастся проверить отель «Карибы». Бен, огромное спасибо за такие новости. Он повесил трубку и вернулся к столу. «Я не уезжаю завтра», — сказал он Мэг, и рассказал ей, что произошло. Мэг наклонилась вперед и оперлась локтями о стол. «Вы знакомы с кем-нибудь из американских спецслужб?» — спросила она. «Что-то вроде того. А зачем? Видите ли, определить, откуда был сделан этот звонок, могли только в агентстве по национальной безопасности. Они фиксируют все международные звонки». Кэт кивнул. «Возможно, так оно и было. Вы сказали, что закончили дела в Санта-Марте. Да, мне осталось только обработать мою видеозапись после того, как я вернусь домой, и озвучить фильм. Тут нет никакой спешки. Я еще не продала другой материал». «Тогда почему бы вам не поехать со мной завтра в Картахену? Мне действительно может понадобиться помощь человека, который хорошо знаком с этими местами. Я могу поехать с вами в качестве репортера и поснимать, если мне вздумается?» «Конечно». Она крепко пожала ему руку. «Сколько всего на вас свалилось? Если в моих силах помочь вам разыскать ее, я постараюсь это сделать. Мне просто хочется все это записать». «Мизерная цена за помощь», — подумал Кэт. И в голове мелькнула шальная мысль, что ему будет приятно постоянно видеть ее рядом.